Отношения СССР и Соединенных Штатов Америки даже улучшились, что позволило в 1963 году заключить договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, одно из важнейших соглашений в области ограничения гонки вооружений и охраны окружающей среды. Роль Микояна в дни Карибского кризиса была очень значительна, хотя он действовал чаще всего в тени и в качестве посредника между Хрущевым, Кеннеди и Кастро. Во время одного из полетов в Вашингтон у самолета «Боинг» загорелся сначала один, а потом и второй мотор. Внутри салона началась паника. Микоян был здесь с группой советских экспертов, среди которых находился и один из его сыновей. Микоян призвал к спокойствию. «Будьте мужчинами», — сказал он и продолжал беседовать со своими спутниками на темы, далекие от их вероятной и скорой гибели. К счастью, экипаж сумел справиться с ситуацией и посадить самолет. В дни Карибского кризиса умерла в Москве жена Микояна, Ашхен, с которой он прожил в мире и согласии больше 40 лет. Но Микоян не смог присутствовать на похоронах. Ее хоронили трое их сыновей. Пятый сын Микояна погиб в годы Отечественной войны. Внуки, а также младший брат Анастаса, Артем Микоян, известный авиаконструктор, академик и генерал, создатель многих сверхзвуковых самолетов-истребителей. После окончания Карибского кризиса Микоян не сразу вернулся в Москву. Он пробыл несколько дней в Соединенных Штатах Америки, вел переговоры с Кеннеди, и ровно через год Микоян снова вылетел в Соединенные Штаты во главе делегации СССР, которая присутствовала на похоронах Джона Кеннеди, убитого в Далласе из снайперской винтовки. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1963 году Брежнев был избран вторым секретарем ЦК КПСС. Возник вопрос о переизбрании председателя Президиума Верховного Совета СССР. В июле 1964 года на этот пост был избран Микоян. В августе того же года Микоян подписал указ о реабилитации немцев Поволжья и других лиц немецкой национальности, незаконно осужденных и депортированных в восточные районы СССР еще в 1942 году. Однако немецкая автономная область в Поволжье не была восстановлена, и многие проблемы национальной жизни советских немцев так и не решились. Хрущев обсуждал с Микояном планы реорганизации Верховного Совета СССР и расширения его функций в системе высших органов власти. Предполагалось, в частности, сделать более длительными и деловыми сессии Верховного Совета. У Хрущева в этот период возникла идея превратить Верховный Совет в некое подобие социалистического парламента, и он считал Микояна подходящей фигурой для руководства этой реформой, которая, однако, не была даже начата. Всего через 3 месяца после своего избрания главой государства Микоян подписал указ об освобождении Хрущева от обязанностей председателя Совета министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС стал Брежнев, главой советского правительства Косыгин. В западной печати появлялись сообщения о том, что Микоян якобы играл видную роль в подготовке смещения Хрущева, и что он выехал в начале октября 1964 года на юг вместе с Хрущевым, чтобы отвлечь и быстро парализовать его возможные ответные действия. Это явные домыслы. Микоян действительно отдыхал в октябре 1964 года недалеко от Хрущева, и их обоих вызвали в Москву на заседание Президиума ЦК. Но все факты свидетельствуют о том, что Микоян был единственным членом Президиума ЦК, кто не участвовал в предварительных переговорах о смещении Хрущева. На расширенном заседании Президиума ЦК КПСС 13 октября Только Микоян защищал Хрущева.